День 17. Житие святого пророка Даниила и с ним святых трех отроков – Анании, Азарии и Мисаила. Святой пророк Даниил происходил из рода царского, из колена Иудина. В юных летах он был взят в плен Навуходоносором и вместе с царем иудейским Иоакимом был отведен из Иерусалима в Вавилон. Там он еще в юности прославился божественными дарованиями. В особенности же, когда мудро обличил неправедных и беззаконных судей и избавил от смерти неповинную Сусанну. В то время иудеи, находившиеся в плену в Вавилонском, имели двух старцев, судей, избранных разбирать случающиеся между ними распри. В определенные дни старцы эти собирались в дом некоего знатного и богатого мужа Иоакима, и там разбирали распри среди народа иудейского. У Иоакима была жена по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивая и богобоязненная. Родители ее были люди праведные и воспитали дочь свою во всех правилах закона Моисеева. Старцы же те были люди беззаконные. Под видом суда они творили неправду, так что исполнилось на них слово Писания: «Изыди беззакония из Вавилона от старец судей». Книга пророка Даниила, глава 13, стих 5. Эти-то старцы видели Сусанну, ежедневно входящую в сад мужа своего и выходящую оттуда, и в них родилась похоть к ней. И извратили они ум свой и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Однако не открывали друг другу о страсти своей, так как стыдились в том признаться. Каждый из них искал удобного времени для удовлетворения своей страсти, и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть Сусанну, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И вышедшие расходились друг от друга, но, возвратившись, снова приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей. Тогда они вместе назначили время, когда бы могли найти ее одну. Однажды, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как всегда, с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старцев, которые спрятались и сторожили ее. Сусанна сказала служанкам: «Принесите мне масло и мыло и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, как приказано было им, и не видали старцев, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, стали оба старцы, приблизились к Сусанне и сказали: «А вот двери сада запертые, и никто нас не видит, а мы имеем похотение к тебе. Поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Богом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старца против нее. И один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с Сусанной. И когда старцы сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иакиму, мужу ее. Пришли оба старцам, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали не пред народом: «Пошлите за Сусанной, дочерью Хелкия, женой Иакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все знающие ее плакали. А оба старца, вставши посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старцы: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта женщина с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали к ним и увидели их вместе, но юноши не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери сада, он выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был тот юноша, но она не захотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем». И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили Сусанну на смерть. Тогда возопела Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведущий, сокровенный, знающий все, прежде бытия их, ты знаешь, что они ложно свидетельствуют против меня, и вот я умираю, не сделав ничего из того, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее. Когда наведена была на смерть, Бог возбудил Духом Святым молодого юношу по имени Даниила, и он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее». Тогда обратились к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда Даниил, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь на суд, ибо эти старцы ложно против нея свидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали старцы Даниилу: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал Даниил народу: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, Даниил призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй». Сравни книгу Второзаконие, глава 25, стих 1. «Итак, если ты видел сию женщину, скажи, под каким деревом видел ты их, разговаривающих друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, Даниил приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды. Красота прелестила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно ты солгал на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословила Бога, спасающего надеющихся на Него, и восстала на обоих старцев, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали.

И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Царь страшно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло повеление убивать мудрецов, стали разыскивать Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, которому было повелено убивать мудрецов вавилонских, и спросил его о причине сего грозного повеления царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. Даниил вошел и упросил царя дать ему время для того, чтобы представить истолкование сна. Получив просимое, Даниил возвратился в дом свой и рассказал обо всем Анании, Азарии и Мисаилу, товарищам своим, чтобы они просили милости Бога об этой тайне, дабы он, Даниил, и товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил прославил Бога. После сего Даниил пошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, и сказал ему: «Не убиваем мудрецов вавилонских, и веди меня к царю, и я открою значение сна». Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел человека из пленных сынов иудейских, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. По снисхождению же к нашему смирению он и нам открыл сон твой, ибо я узнал о нем не по особой своей мудрости, но по откровению милосердного Бога. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие: ты, царь, на ложе твоем думал, что будет после сего, то есть кто будет после тебя царствовать, и открывающий тайны показал тебе, что будет. Тебе, царь, было такое видение. Вот, какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон твой, царь. И значение его таково: голова золотая – это ты, и бывшие прежде тебя цари вавилонские. Серебро означает, что после тебя восстанет другое царство ниже твоего. После этого будет третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. Затем восстанет царство четвертое, которое будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, и медь, и серебро, и золото, так и оно будет все раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из железа, а частью из глины горшечной? Это значит, что царство-то будет разделено, и отчасти в нем будет твердость железная, но будет нечто и рыхлое. Что же касается досмешения железа с глиной, то это значит, что они попытаются войти в общение посредством брачных союзов, но не соединятся друг с другом точно так же, как железо не скрепляется глиною. В одни этих царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно раздробит и разрушит все эти царства, а само останется навеки. И власть над ним не перейдет к другому народу. Вот что означает сон и истолкование его верно. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов, Господь над господами и владыка царей, когда ты мог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил ее над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Также и товарищей Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила, по просьбе Даниила, почтил великими почестями, сделав начальниками страны Вавилонской. В 18-й год плена Вавилонского Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал золотого истукана, вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, и поставил его на поле Диире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, и стали пред ним. На том же поле Навуходоносор устроил раскаленную огнем печь для погубления тех, кто не стал бы повиноваться его царскому повелению. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звуки трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли царю на Ананию, Азарию и Мисаила, сказав: «Богам твоим они не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Тогда царь, призвав их, стал спрашивать, правда ли то, что говорят про них. Они же отвечали: «Бог наш, которому мы служим, сильно спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, он нас избавит. Если же и не будет всего, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости и повелел, разжигши печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, бросить в нее связанными Ананию, Азарию и Мисаила. Воля царя была исполнена в точности. Мужи эти были скованы и во всей одежде брошены в середину раскаленной печи. При этом, так как

семь времен. Этот сон смутил царя, и он, снова собрав всех мудрецов вавилонских, гадателей, чародеев, поведал им сновидение свое, чтобы они объяснили ему его значение. Но никто не мог этого сделать, доколе не был призван Даниил, на котором почивал Дух Божий. Услышав сон царя и подумав, Даниил сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся. И величие твое возросло, достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Но вскоре ты потеряешь царство. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем. И так пройдет 7 лет, доколе ты не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе до тех пор, пока ты не познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Может быть, Бог и простит твои преступления». Так объяснил святый Даниил сон царю, и сбылось все сказанное им. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего могущества и в славу моего величества?» Еще речь сия была в устах царя, как с неба раздался голос: «Тебе, говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас же слово это исполнилось над Навуходоносором, ум его затмился, и он впал в неистовство. Тогда оковали его цепями, и так как он не мог быть спокоен под кровлею дворца, то его оставили под открытым небом. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как у птицы. По окончании 7 лет, в продолжении которых никто другой не смел занять его царство, Навуходоносор возвел глаза свои к небу, и разум его возвратился к нему, и благословил он Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат, размышлял царь. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и среди живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился к царю разум его, и к славе царства его возвратились к нему сыновитость и прежний вид его. Тогда взыскали его советники его и вельможи его, и восстановлен он был на царство свое, и величие его еще более возвысилось. И жил Навуходоносор, хваля, благословляя и прославляя Царя Небесного. Царствовал он всего 43 года и скончался в мире. По смерти Навуходоносора царство Вавилонское наследовал сын его Евильмеродах. Он освободил из дома темничного пленного царя иудейского и Ихонию, содержимого там в оковах, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престолов царей, которые были у него в Вавилоне. переменил темничные одежды его, и он всегда обедал у него во все дни жизни своей. 4 книга Царств, глава 25, стих с 27 по 30, и Еремия, глава 52, стих с 31 по 34. По смерти Евильмеродаха воцарился зять Навуходоносора Набонид, сделавший соправителем своим сына своего Валтасара. В его царствовании пророк Даниил удостоился многих видений, в коих под образом различных зверей было указано на последующих царей царства, на Антихриста, кончину века и страшный суд. «Видел я, — говорит Даниил, — что поставлены были престолы, и восел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели на судилище, и раскрылись книги». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9-10. «И иные страшные и ужасные откровения были им видены, о чем достаточно записано в его книге. В одно время царь Валтасар сделал большое пиршество для тысячи велимож своих, и пред глазами их пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, дед его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них вино царю, вельможам его, женам и наложницам. Тогда принесены были золотые и серебряные сосуды, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили идолов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, а Бога Вечного, имеющего власть над ними, не прославили. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали на стене чертога царского, на которую падал свет от светильника. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли смутили его, связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, и сказал царь мудрецам вавилонским: «Кто прочитает написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет он в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и велиможи его смутились. Тогда в палату пиршества вошла царица, бабка Валтасара, жена Навуходоносора, и поведала ему о Данииле, имеющем в себе Духа Божия, который в одни деда его Навуходоносора был поставлен начальником над всеми мудрецами, чародеями, халдеями и гадателями, за великий разум и премудрость его, и умение объяснять сны и видения. Тогда введен был Даниил, и царь сказал ему: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых дед мой, царь Навуходоносор, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Итак, прочитай мне написанное на стене перстами невидимой руки, и объясни значение его, чего не могли сделать многие мудрецы, волхвы и гадатели, приходившие ко мне. Итак, если можешь прочитать написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в моем царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почесть отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Сказав это царю, святой Даниил сначала начал напоминать ему о деде его Навуходоносоре, как тот за свою гордость был наказан Богом, потерял образ человеческий, был отлучен от людей и питался травою. Далее Даниил стал обличать царя за гордость его, что он, позабыв о наказании Божием деда своего, не смирил сердце своего пред Господом, но вознесся против Господа небес и сосуды храма его осквернил винопитием на пиршестве с вельможами и наложницами своими. Обличал он его также и за то, что тот, славя богов золотых и серебряных, медных, железных, каменных и деревянных, которые ничего не видят, не слышат и не понимают, не прославил Бога, в руках которого дыхание его и вся судьба его. Обличив во всем этом царя, Даниил обратился к написанному и начал читать. И вот что было написано: «Мани, Фекел, Фарис». Написанное же Даниил объяснил так: «Мани, значит, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Фекел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Фарис, разделено царство твое и дано медянам и персам». Услышав это, царь, согласно обещанию своему, почтил Даниила, хотя и беспокоился духом из-за печального предсказания. И облекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею его, и царь возвестил о нем, чтобы он был третьим властелином в царстве его. Предсказание Даниила сбылось. В ту же самую ночь Валтасар, царь Вавилонский, был убит, а Дарий Медянин вместе с Киром Персидским принял царство, будучи 62 лет. Во время своего царствования Дарий поставил в царстве 120 сатрапов, а над ними трех князей, из которых один был Даниил. Эти сатрапы должны были давать им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его главою над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда все князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров на съедение. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и не был нарушен». Царь Дарий, не поняв лукавого намерения, подписал указ и это повеление. Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящимся и просящим милости пред Богом своим. Потом пришли и напомнили царю об его повелении: не ты ли, царь, подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменений. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, из пленных сынов Иудеи не обращает внимания ни на царя, ни на указ им подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел привести Даниила и бросить его в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасет тебя». После того принесен был большой камень и положен на отверстие рва. И царь запечатывал его перстнем своим и перстнем вельмож своим, дабы враги Даниила не сделали ему чего-либо хуже. Ибо злым людям он доверял не большим, чем людям-зверям. А затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Бог же заградил уста львов, и они не сделали никакого вреда Даниилу. Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и воскликнул царь громким голосом: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о Данииле и повелел вывести его изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И еще не достигли они до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И был Даниил великой честью у царя Дария, как никто более. И царь объявил его своим самым первым другом. Такой же чести были три товарища Даниила: Анания, Азария и Мисаил». Иудейский историк Иосиф Флавий повествует о Данииле, что он, как первый сановник, имел великую власть в царстве персидском, и что в городе Экбатана он построил знаменитую башню, которая во времена означенного историка, спустя несколько сот лет после постройки, казалась новой, как будто бы сейчас была выстроена. В этой башне погребались цари медийские и персидские, а охранение ее было поручено одному из иудейских священников. После царя Дария царь Кир также имел святого Даниила в великой чести, ибо сделал его наперсником своим и посредником между народом. И жил Даниил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Был у вавилонян идол по имени Вил, и издерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки, 40 овец и вина 6 мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь: «Почему ты не поклоняешься Вилу?» Он отвечал: «Потому что я не поклоняюсь идолам, сделанными руками человеческими, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю,

Вавилона я никогда не видал, и рва не знаю. Тогда ангел Господень взял его за темя и, поднявши его за волосы, поставил в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал Аввакум и сказал: «Даниил, Даниил, возьми обет, который Бог послал тебе». Даниил сказал: «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И стал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, и подошедший ко рву взглянул в него, и вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал: «Велик ты, Господь Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя». И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. Даниил и три друга его достигли до глубокой старости. Святой Кирилл Александрийский и некоторые другие повествуют, что по смерти Навуходоносора и прочих царей, у которых были в чести Даниил и его товарищи, воцарился другой царь по имени Камбиз. Узнав об их вере и будучи ими облечен в своем нечестии, он повелел отсечь голову сначала Анании. Азария же, подставив одежду свою, принял ее. Отсеченную же голову Азарии принял Мисаил, а голову уже Мисаила, подставив одежду, принял Даниил. Наконец отсекли голову и Даниилу. Говорят, что по усечении их каждая голова пристала к своему телу. И ангел Господень, взяв тела святых, отнес их на гору Гевал, и там они были положены под камень. Через 400 же лет, на день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, вместе с некоторыми другими, и сии воскресли, и, явившись многим, снова почили. Память их святыми отцами положено совершать за 7 дней до Рождества Христова, потому что и они происходили из колена Иудина, от которого ведет свой род и Спаситель наш, и таким образом приходится по плоти с родником сих святых. Молитвами сих святых да устроит в мире житие наше Христос Бог наш, которому слава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Тропарь, глаз второй. Вели вера исправления, во источнице пламени, яко на воде упокоения, святые три отрыцы радовахуся, и пророк Даниил, львом пастырь, яко овцам являшися, тех молитвами. Христе Боже, спаси души наши. Кондак пророка, глаз третий. Просветившееся духом чистое твое сердце, пророчество бы светлейшего приятелища, зриши бо, яко настоящее далече сущее, львы укротил еси, вывержен в ров, всего ради тебя почитаем пророчие блажения, Данииле славне. Кондак от раком, глаз шестый. Рукописанного образа не почетше, но неописанным существом защитившееся три блажения, в подвизе огня прославистися, среди же пламени нестерпимого стоящий, Бога призвасти, ускори, о щедрый, и почтися яко милости в помощь нашу, яко можешь и хотяй. Память преподобного Даниила Исповедника. Преподобный Даниил был сначала владетелем одного острова по имени Неверты, иначе Верои, находившегося близ Гадира. Пользуясь счастливым положением своего владения, на главном в то время пути морского плавания, Даниил приобрел много богатства, но, как воспитанный в христианском благочестии, он предпочитал служить Богу, нежели мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Вожделением человеческим. А, наконец, и от всего отказался, все почитая за сор, чтобы приобрести Христа. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 8. Оставил он власть и имущество детям, а сам удалился в Рим, и там принял монашество. Из Рима он отправился в Константинополь, где беседовал с царями Романом и Константином, у которых спросил дозволения посетить Иерусалим. В Иерусалиме, поклонившись святым местам, Даниил принял от тамошнего патриарха Христодула великую схиму с именем Стефана. Но там же ему пришлось перенести много и досаждений, и даже побоев от нечестивых сарацин. Оттуда он пришел в Египет. Здесь он схвачен был и посажен в темницу, в которой томился, испытывая и голод, и жажду, и всякие злострадания, с посаженными вместе с ним двумя священниками в продолжение 6 месяцев. После того преснопоминаемый святый представлен был Амиру египетскому, который возложил на него тяжелые оковы и принуждал отречься от Христа. Но святый оставался непоколебим и, не обинуясь, с дерзновением исповедал, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, за что и подвергся многим и разнообразным страданиям, изнемогая от которых он и умер. О кончине своей Даниил получил предвозвещение от Бога. Примечание. Примечание к житию пророка Даниила. Навуходоносор, сын Набопеласара, царя Вавилонского, от 607 до 564 года до Рождества Христова. Один из знаменитейших завоевателей, о которых говорит история. Он разбил войско египетского царя фараона Нихао и положил конец египетскому могуществу в Азии. Иеремия, глава 46, стих 2. 4 книга Царств, глава 24, стих 7. Потом он обратил внимание на данника его, царя иудейского Иоакима. После краткой осады, взяв Иерусалим, он оставил Иоакима царем, сделав его своим данником. Взял часть сосудов из храма и отправил в Вавилон. Также велел выбрать красивых и даровитых отроков из царского и княжеского рода и переселил в Вавилон, чтобы там воспитать их для служения при дворе. И так как Иоаким через 3 года отрекся от покорности ему, то он снова сделал нападение на Иудею и переселил из нее более 3000 иудеев, 597 год. А в следующем году взял в плен самого царя Сидекию и заключил в оковы. 2 Паралипоменон, глава 36, стих 6. Вавилон, один из древнейших городов мира, построен Немродом, сыном Хуша, потомком Хамовым, который город этот сделал столицей своего царства. Бытие, глава 10, стих 6 по 10. От имени этого города и вся земля эта стала называться Вавилонской или Вавилонией. Она называется также землею Халдеев. Книга пророка Иезекииля, глава 12, стих 13. От господствующего здесь племени Халдеев, с давних времен пришедших сюда с севера, с горы Армении и давших свое имя земле этой. Земля эта находилась в плодоносной равнине Синарской, в бассейне рек Тигра и Евфрата. Вавилон был расположен здесь по обеим сторонам Евфрата, в 15 милях от Багдада, в 40 от Персидского залива и в 130 от Иерусалима. Богатства стекались в Вавилон со всех сторон, и таким образом он принадлежал к величайшим, знаменитейшим и богатейшим городам Востока. По смерти Навуходоносора царство Вавилонское быстро стало клониться к упадку. Ныне на месте древнего Вавилона остаются только развалины. В славянском переводе вместо мастикового дерева под терновым. В славянском переводе вместо каменный дуб под черемухой. Сказание о Сусане находится в главе 13 книги пророка Даниила и относится к неканоническим местам Библии. Переименование отроков было знаком зависимости своей от Навуходоносора. Сказание о воспитании при царском дворе Даниила, Анания, Азария и Мисаила находится в книге пророка Даниила, глава 1, стих с 3 по 20. Обаятели. Русское – тайновидцы. Волхвы. Русское – гадатели. Чародеи, халдеи – это различные наименования людей мудрых, обладавших высокими обширными знаниями, особенно знаниями тайных сил природы, священных письмен и иероглифов, а также в области астрономии и медицины. Главным занятием их было изучение природы, наблюдение за явлениями небесными, толкование снов, угадывание будущего. И вместе с тем они были большей частью и жрецами. Таковы волхвы, современные Иосифу, Бытие, глава 41, стих 8, и Моисею, Исход, глава 7, стих 11. И волхвы, приходившие на поклонение Иисусу Христу, Матфея, глава 2, стих 1 и 2, сюда же можно относить Валаама, книга чисел, глава 22, стих 5, и Симона, Деяния, глава 8, стих 1. Многие из них были людьми мудрыми и учеными в лучшем смысле этого слова, и даже удостаивались иногда особенных откровений от Бога, как, например, Валаам и волхвы, приходившие на поклонение Иисусу Христу. А другие, несомненно, в научном занятии присоединяли и низкое ремесло – волшебства, ворожбы, заклинания, разные обманы и тому подобное. Поэтому-то, вероятно, они и называются, между прочим, обаятелями и чародеями. Медное царство. Это царство не называется у пророка по имени. Но, по мнению толковников, блаженный Иероним, это царство Македонское, которое хотя уступало в блеске предыдущим, подобно тому, как медь уступает золоту и серебру, зато превосходило их силою, насколько медь прочнее золота и серебра. Такое понимание подтверждается и другими местами книги пророка Даниила, где первым царством после Медоперсидского указывается именно царство греческое, сменившее его. Глава 8, стих 21-22, глава 11, стих со 2 по 4. Под четвертым царством следует разуметь царство Сиро-Египетское. Контекст речи дает основание разуметь здесь то именно царство, которое в историческом порядке следовало за Македонским и предшествовало Мессианскому царству, а таковым было Сиро-Египетское. Царство Македонское, как известно, по смерти своего основателя Александра Великого распалось на 4 – Сирийское, Фракийское, Македонское и Египетское. Эти царства, выделившиеся одно из другого, существовали параллельно друг другу, подобно ногам статуи, никогда не соединяясь друг с другом. На эту особенность четвертого царства указывает несоединимость железа с глиной. Другая, указанная пророком черта, которая ближе всего подходит к царству Сиро-Египетскому, это особенная враждебность этого царства в отношении к народу Божию. Глава 7, стих с 21 по 25, глава 11, стих 28. Действительно, история показывает, что злоба языческих царей к евреям достигла особенного ожесточения в период зависимости от царей сирийских и египетских. Особенно же враждебно было царство сирийское, а из царей его Антиох Епифан. Камень, отпавший от горы без содействия рук и разбивший истукан, это по учению церкви Христос, Сын Божий, который родится от чистой и неискуса брачной девы, без мужа. Он, сокрушив и разрушив все временные царства, воздвигнет царство, которое не сокрушится вовеки, и царство это будет духовное. Сон, виденный Навуходоносором, не был простым сновидением, но был откровением ему воли Божией. В такой же форме получали откровения от Бога и другие языческие цари, например, Авимелех, царь Герарский, Бытие, глава 20, стих 3, Фараон, царь Египетский, Бытие, глава 41, стих с 1 по 9, Елифаз, царь Фиманский, Иов, глава 4, стих с 12 по 18. Что языческие цари получают небесные откровения, это не должно казаться странным. Языческие цари, управлявшие судьбами народов, были исполнителями воли Божией, орудиями всемогущества Божия. От Бога получали свое высокое звание. Богом же невидимо были руководимы и поддерживаемы в своих действиях. Исход, глава 44, стих 28 и другие. Этим-то и объясняется, почему они удостаивались иногда непосредственных откровений от Бога. Сказание о сне Навуходоносора и изъяснение этого сна пророка Даниилом находится в его же книге, глава 2, стих с 1 по 49. Из 2 главы читается поэмия на Рождество Христово, стихи с 31 по 36, 44 и 45. Какое значение усвоялось золотому истукану, у пророка не сказано. Может быть, это был идол одного из богов, которые служили вавилоняне. А может быть, эта статуя была построена в честь самого Навуходоносора. Сатрапы, высшие верховные сановники в персидском дворе, управлявшие отдельными областями царства. Хвалебная песня от раков находится в книге Даниила, глава 3, стих с 52 по 90. Песня-то служит основанием 7 и 8 песни церковных канонов. Сказание о трех отроках в пищи Вавилонской, в богослужебных песнопениях нашей церкви, понимается как прообраз нетленного пребывания Спасителя во гробе. Посему-то глава 3 из книги пророка Даниила и читается в церкви на вечерней в Великую Субботу. Чудо трех отроков с очевидностью свидетельствовало для Навуходоносора и его велимож, оклеветавших перед ним праведников, равно свидетельствует и для всех во все времена, что для охраняемых Богом праведников, надеющихся на Него, не страшны никакие опасности. Сравни Исаия, глава 43, стих 2, Псалом 90, стих с 1 по 7 и другие. Сказание о наказании Навуходоносора за его гордость находится в книге пророка Даниила, глава 4. И видение Даниила о большой брани, 10-12 глава, по объяснению самой книги, относится к Антиоху Епифану, этому злейшему врагу иудеев, и означает гонение его на иудеев и конечную погибель его самого. По мнению некоторых толкователей, это пророчество в некоторых частностях своих, неприложимое к Антиоху Епифану, прообразовательно говорит об Антихристе, его гонениях против верующих и погибели. И апостол Павел, предсказывая явление в мире Антихриста, изображает его чертами, 2 Солунинам, глава 2, стих 4, сходными с теми, какие у пророка Даниила усвояются Антиоху Епифану. Глава 8, стих с 9 по 12, глава 11, стих с 28 по 31, с 36 по 39. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9-10. ветхий днями, то есть вечный, следовательно, Бог. Подобное человекообразное представление невидимого, беспристрастного и страшного суда Божия над грешниками находится и в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Апокалипсис, глава 4, стих с 1 по 4 и другие. Самое ясное и точное мессианское пророчество заключается в третьем пророческом видении Даниила, глава 9, о 70 седьминах, имеющих пройти со времени издания указа о построении второго храма в 453 году до Рождества Христова, до явления Христа и совершения им Нового Завета. По смыслу данного Даниилу архангелом Гавриилом объяснения, со времени указа Кира должно пройти 7 седьмин до создания храма. После следующих 62 седьмин убит будет помазанник, утвердится Новый Завет и упразднятся жертвы, и затем мерзость запустения станет на месте святи. Черты, какими обрисован здесь этот помазанник, вполне приличествуют именно Иисусу Христу. Сравни глава 7, стих с 24 по 27, с Деяниями, глава 20, стих 43, Евангелие от Луки, глава 3, стих 24, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 16, Евангелие от Луки, глава 24, стих с 25 по 27, глава 21, стих 20. Под седьминами можно разуметь только семилетие, ибо только при таком понимании между пророчествами Даниила и позднейшей историей будет полное соответствие. Именно семь первых седьмин вполне соответствует 49 годам, протекшим от указа Кира до окончания построения города и храма Иерусалимского. Следующие 62 седьмины, 434 года, которые в соединении с 49 годами первые седьмины, дают 483 года, вполне соответствуют периоду до явления Иисуса Христа на дело служения роду человеческому в 15-й год Тиверия. По пророчеству, убиение Христа должно совершиться в половине последней седьмины, то есть через 3,5 года после того явления, как действительно и было то по сказанию евангелистов. После этой полседьмины должна наступить мерзость упустения на месте святи, то есть разрушение Иерусалима, что в свою очередь, указывая на слова Даниила, предсказал и Спаситель. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 15. Так действительно и совершилось все это при разрушении Иерусалима Титом и Веспасианом. Третий властелин, то есть первые после царей Набонида и Валтасара. Сказание Пирии Валтасара о погибели его и падении царства Вавилонского находится в книге пророка Даниила, глава 5. Сказание о чудесном спасении Даниила во рву львином находится в книге пророка Даниила, глава 6. Экбатаны – главный город Мидии и летняя резиденция персидских, а впоследствии парфянских царей. Город был очень древний, славился своим укрепленным замком и необыкновенной роскошью. Вил или Бел – финикийский Ваал, название главного вавилонского бога солнца. Сказание о Виле и драконе находится в 14 главе, стих с 3 по 23. Сказание это относится к неканоническим местам книги. Сказание о 60-дневном пребывании Даниила во рву львином находится в 14 главе книги пророка, стихи с 28 по 42. Камбис, царь персидский, сын Кира, 529 и 522 год, отличался жестокостью. Гевал, гора в колене Ефремовом, на северной стороне города Сихема. По свидетельству евангелиста Матфея, при смерти Господа нашего Иисуса Христа гроби отверзушься, и много телеса усопших святых восставших, исшедший из гробов, по воскресении его, в Недоша, во Святый Град и явившийся мнозим». Матфея, глава 27, стих 52-53. Святая царица Елена принесла мощи пророка Даниила в Царьград и положила их близ церкви святого Романа. Их видели русские паломники Антоний в 1200 году, Стефан, новгородец, в 1342 году, диак Александр в 14 веке и иеродиакон Зосима в 1420 году. Гроб его доселе показывают в Сузах, столице Персидского царства. Он чтится даже и язычниками. Исправление. Успех, подвиг. Примечание к памяти преподобного Даниила Исповедника. Гадира, Кадис, на юге Испании, близ Гибралтара. Роман I, Лакопен, византийский император с 917 по 944 год. Константин VII, византийский император с 912 по 959 год, царствовавший одновременно с Романом. Христофор, или Христодул, был патриархом Иерусалимским с 947 по 967 год.